напряжении ночь разглядывает мое тело беззащитное, глупое. Выключить свет, прислушаться к городу, попытаться вспомнить, кто я в этих звуках. Ловить каждый шорох, искать в нем ответ, находить или нет, закуривать. Бояться одеться, спуститься по лестнице, бояться сменить помещение улицей. Ускорить шаг, загадать, как в детстве, если вдруг не успею, то кто-то умрет. 10-9, еще один переулок, 4-3-2 и последний поворот. Или если картинка на мониторе сменится быстрее, чем пройду перекресток. Что-то гадкое схватит меня в темноте, и я растворюсь в душном воздухе. Неверные мысли оставят, тротуар мягко принимает, не пугают случайные люди, не пропустить момент и место, где ждет. Лучшее из всех возможных судеб — набрать полные легкие воздуха, сжаться, быстро пройти в парадную через пустоту, в темноту и на свет. Что я здесь делаю? На три просыпаюсь и мою плиту. Все, что за пределами этого трека, сон. Научиться говорить вместо «я» — «он». Осторожно отделять от себя признаки человека. Сон — все, что за пределами этого трека. Всего, что вне этого трека, нет и не было. Выйти за рамки вверх-вниз, черное-белое. Открыть глаза и понять, реальность была только под веками. Нет ничего за пределами этого трека. Это весна или осень, откуда на сухих деревьях почки? Птицы кружат, не понимая, улетать или возвращаться. Уходим тихо поодиночке. Все спички оказались короткими, все монеты ребром упали. Я проснулся и ткнул себя пальцем в лицо, на щеке осталась проталина. Солнце висит над пустыми улицами, такое беспомощное и унылое. Ритуально спуститься под землю, послушать шум, купить билет куда-то, чтоб не отвыкла душа быть теле, чтоб не забыла тело элементарные функции. Дышать, смотреть, двигаться, отличать себя от всего того, чью боль невозможно почувствовать. От всего того, что по случайности оказалось по ту сторону кожи. Откуда взялась эта привычка думать, что жизнь лучше, чем не жизнь? Я был просто улиткой, ползущей по острию бритвы, острой бритвы. Это был мой сон, это мой кошмар, я ползу, я нахожусь в скольжении. Все, что за пределами этого трека, сон. Научиться говорить вместо «я» — «он». Осторожно отделять от себя признаки человека. Сон — все, что за пределами этого трека. Всего, что вне этого трека, нет и не было. Выйти за рамки вверх-вниз, черное-белое. Открыть глаза и понять, реальность была только под веками. Нет ничего за пределами этого трека.